Глава 19. Утро выдалось замечательное, а Игнатов превзошел сам себя. Лиза даже в какой-то момент решила, что его подменили. До такой степени нетрадиционно он себя вел, вежлив, услужлив, юморил направо и налево. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это утро, когда Глеб отбыл на работу. Перед тем, как уехать, Игнатов сообщил Лизе, что домработница по пятницам не приходит и что порядок в доме ей придется наводить самой, как и разобраться со стиркой и глажкой. Что ж, все очень быстро вернулось на круги своя, а она из гостьи превратилась в Золушку. Ну а Игнатов снова стал вредной тыквой. И ни в какого принца он не превращался, манипулятор чертов. Захотел вчера, устроил себе потеху. Вечером и утром поиграл в доброго дядечку. Ну а потом стал самим собой. Занимаясь домашними делами, Лиза размышляла на тему, что пора уже положить конец всему. Ровным счетом. Никто не смеет диктовать, как ей жить и чем заниматься. Как и все люди на земле, она имеет право на свою порцию счастья. И будет добывать его, если потребуется, всеми правдами и неправдами. Нужно станет, выгрызет у судьбы зубами свое счастье. Но сначала ей надо стать независимой, а точнее найти работу. Когда все вокруг сверкало чистотой, а мысли Лизы приняли плавное и уверенное течение, она зашла на сайт вакансий и обнаружила один отклик на свое резюме. Звонила по указанному номеру с полной уверенностью, что удача ей наконец улыбнулась. «Сможете подъехать прямо сейчас?» Вежливо поинтересовалась секретарь, как она представилась. «Могу», — обрадовалась Лиза. И еще одним хорошим признаком посчитала, что нужный ей офис находится совсем рядом с домом Глеба, в каких-то двух остановках на автобусе. И уже через полчаса она входила в небольшую приемную, где ее с улыбкой встретила та самая девушка, с которой она и говорила по телефону. «Проходите, начальник ждет вас», указала секретарша на дверь с табличкой «Директор» Лазарев Игнат Федорович. Фирма называлась «Орфей» и занимала второй этаж неприметного двухэтажного здания барачного типа. Лиза даже удивилась, что в этой части города еще остались такие дома. Она думала, что все их уже давным-давно снесли, а район застроили многоэтажками. А нет. «Здравствуйте, красавица! Проходите!» «Устраивайтесь поудобнее. Прошу вас, не стесняйтесь», — заголосил кругленький мужчина, лет 40-45. Едва она распахнула дверь в его кабинет. Он сам лично выдвинул для нее стул и, казалось, рад был ей как родной. Лиза даже опешила от подобного радушия, как и понятия не имела, чем оно было вызвано. «Не могу передать, как мы рады, что вы откликнулись на наше приглашение», — еще больше озадачил ее Игнат Федорович. «Я тоже рада». Лиза растерялась и не знала, как вести себя. «Правильно я понял, что вас все устраивает», — занял мужчина свое место за огромным, предположительно, дубовым столом. «Меня?» Тут Лиза поняла, что понятия не имеет, чем они занимаются. Она так обрадовалась отклику на свое резюме, что совершенно не поинтересовалась потенциальным работодателем. И название фирмы ей ни о чем не сказала. Успокаивало только одно, что этот Игнат Федорович не смахивал ни на обманщика, ни на сетевика, ни на риэлтора. «Я бы хотела поподробнее узнать о том, чем вы занимаетесь, и об условиях, которые можете предложить», — скромно отозвалась она, наблюдая, как меняется лицо мужчины. Кажется, он смутился и занервничал, и объяснения такому поведению Лиза не находила. «Вот как? То есть вы не в курсе, что наша фирма молодая?» «Нет». «И что на первых порах мы не сможем вам много платить?» «А сколько сможете?» Он назвал сумму, которая была вдвое меньше того, что получала Лиза на предыдущей работе. И это не учитывая премиальные выплаты, которые были почти каждый месяц. Сначала она очень расстроилась, но потом уговорила себя не рубить с плеча, а выслушать работодателя. Тем более, что он, судя по всему, очень хотел выговориться. Но это только на первых порах, пока мы не завоюем рынок. Естественно, с вашей помощью, — затараторил Игнат Федорович. Он покраснел и явно сильно волновался. Лизе даже жалко его стало, и она подарила ему свою самую лучезарную улыбку. «Нам очень нужен человек, разбирающийся в пи-аре». Это слово он выговорил как-то потешно, и улыбка Лизы стала шире. «Вы же разбираетесь!» Она кивнула. «Вот, вы-то нам и нужны!» «Но чем вы занимаетесь?» — рискнула уточнить Лиза. «Что именно нуждается в рекламе?» «Как, разве не сказал? Мы изготавливаем самые лучшие струнные музыкальные инструменты современности. Когда-нибудь наши инструменты будут иметь такую же ценность, как сейчас, к примеру, скрипка Гварнери». За следующие 10 минут Лиза узнала, что Игнат Федорович и есть директор фирмы «Орфей» и скрипичных дел мастер в одном лице. И цех по производству струнных инструментов располагается на первом этаже здания. А здание это, оказывается, находится в собственности директора. И штат фирмы состоит из него, секретарши, бухгалтера и двух подмастерий. И вот теперь им срочно понадобился пиар-менеджер, потому что... «За рекламой будущее, я это прекрасно понимаю. И в ближайшем будущем я готов платить вам больше, как только у нас прибавится клиентов», — завершил Игнат Федорович свой экскурс. По мере того, как слушала его, Лиза анализировала собственное отношение ко всему. Вот вроде фирма совсем маленькая, даже крохотная. Судя по всему, специалисты тут работают высококлассные. А вот рынка сбыта нет от слова «совсем». Но странным образом ей вдруг захотелось сделать все возможное и невозможное, чтобы фирма «Орфей» стала процветать, а об их инструментах узнала как можно больше музыкантов. «Я согласна», — только и сказала она. «Могу приступить к работе уже завтра». И расстались они с Игнатом Федоровичем как добрые друзья. А уже завтра к 9 она обещала быть в офисе. Ну вот, она нашла работу и может подыскивать себе жилье. Слово, данное себе, Лиза планировала выполнить. Ну а сегодня вечером она поставит об этом в известность Глеба. После собеседования у нее как раз оставалось достаточно времени, чтобы приготовить ужин и подумать, как лучше сообщить обо всем Глебу. Но все пошло совсем не так, как это обычно и случается.